Вошла сердитая ночная сестра, убрала палату, побурчала и вышла. В 10 часов вечера боли внезапно сделались острей, и он увидел, что глаза Келли открыты. Она прошептала «Нет». Он нагнулся к самому ее лицу, сжал ее руки, ее глаза опять закрылись. Вздрагивающими губами она прошептала «Не может же это продолжаться долго». Генри тихо сидел, ждал. Из коридора проникал запах растений. Она снова застонала, стон был теперь другим, в нем слышался страх, и у Генри сдавило в груди так сильно, что он напряг всю волю, подавляя боль. Келли мотала головой, по ее щекам текли слезы, потом она опять затихла на минуту, и вдруг новая схватка, и Келли плачущим голосом простонала: «Ой, ради Бога, ради Бога!» Схватка кончилась, она шепнула: «Генри, доктора позови, сестру!» Он встал и пошел к двери, а потом по коридору, но дежурная не оказалась на месте. И он топтался в смятении возле стола, прикусив губу со взмокшими ладонями и уже тоже со слезами на глазах. Из двери в конце коридора вышла ночная сестра и, неся кувшин с водой, бесшумно приближалась к Генри. Вдруг она резко остановилась. Из палаты Келли послышался крик. «Моя жена!» — прошептал Генри. «Прошу вас, это же моя жена!» Он вдруг заметил, что оборвал лист пуансеттии и мнет его в руках. Она смерила его презрительным взглядом, подошла к столу, поставила кувшин, потом вернулась к палате, где лежала Келли, вошла и затворила дверь. Сзади к Генри подошла еще одна сестра, та тихонькая, с квадратным лицом, тронула за руку и сказала: «Бедная девочка!» «Я никогда ее такой не видел», — сказал Генри. Она кивнула. «Иногда бывает и такое. Вы не можете вызвать доктора?» «Я нет. Его вызовет мисс Чилдерс, когда придет время». Она вздрогнула. Раздался пронзительный визг Келли. «Не падайте духом», — сказала она. «Через полгода об этом она и не вспомнит». Из комнаты вышла мисс Чилдерс, ночная сестра, на ходу снимая резиновую перчатку. Перчатка была в крови. Сестра кивнула, улыбаясь, когда проходила мимо Генри. «Дела движутся недурно», — сказала она. «У нее кровь», — прошептал Генри. «Бога ради, позвоните доктору». «Все в свое время», — сказала мисс Чилдерс. «Разрывы — самая обычная вещь». Его грудь прожгло насквозь. Он стиснул кулаки. «Нет», — сказал он, приподнимая верхнюю губу. «Другие женщины через все это не проходят. Я здесь сижу уже 2 дня». «Бывает и с другими иногда», — сказала мисс Чилдерс, однако все же подошла к телефону и сняла трубку. Генри поспешил вернуться в палату. Теперь лицо ее не было белым. Оно пылало, как в огне. Келли тяжело дышала, стиснув зубы, и слезы скатывались из-под ее закрытых век. «Сейчас звонят доктору Костерду», — сообщил Генри. «Дела идут к концу. Сестра сказала, у тебя все хорошо». Он дал ей руку, и она судорожно ее сжала. Келли помотала головой. «Я не могу этого выдержать, Генри!» И тут она опять закричала. Генри наклонился над ней, прижимая ее руку к своему животу, по щекам у него бежали слезы. Вошла сестра со шприцем, но Генри не отпустил руку Келли, а когда, сделав укол, сестра удалилась, Келли снова начала кричать. Генри напрягся, подхлестнутый этим криком, и вдруг заплакал навзрыд. Слезы принесли чувство освобожденности, словно он вырвался на свет из тесного сундука. Через 10 минут Келли совсем обезумела. Она кричала от того, что по коридору мимо двери привезли коляску. Вскрикнула, когда зажгли верхний свет, и в комнату вошел доктор, и снова закричала, когда доктор взял ее за руку, чтобы пощупать пульс. Она так сдавила руку Генри, будто хотела ее расплющить. «Я никогда ее такой не видел», — сказал Генри. Не сказал, а заорал на доктора и на сестру. «Она не трусиха, это ее убивает!» Доктор кивнул. Он сказал сестре: «Приготовьте еще один шприц». Сестра вышла. «Вы бы ушли отсюда, мистер Сомс!» Генри не пошевелился. «Вам лучше уйти», — повторил доктор. Вошла молоденькая сестра, и Костер сказал: «Привезите сюда каталку, перевезем ее в родовую». Сестра кивнула и посмотрела на Генри, потом вышла. Доктор осторожно отнял у него руку Келли. Кэрри снова закричала, приподнявшись на локтях, растянув на ссадном крике рот так, что он стал похож на плоский черный прямоугольник. «Будьте вы прокляты! Будьте прокляты! Генри, да помоги же мне!» Она скорчилась и сдвинула верхнюю простыню, нижняя была в крови. Доктор повернулся к Генри. «Уйдите-ка лучше!» Генри попятился к двери. Келли хрипло кричала. «Я тебя ненавижу! Мне на все наплевать! Я тебя ненавижу! Я люблю другого!» Он просидел в приемном покое 5 часов. На коленях у него лежал журнал, на обложке изображены нижние ветви рождественской елки. Под ними этот же самый журнал, та же обложка, та же рождественская елка. Журнал, елка, журнал, все уменьшаясь, уходит вглубь, будто в колодец шахты. 4 часа подряд он слышал ее крики и сидел, не двигаясь, зарывшись в ладони лицом. В перерывах между криками что-то бубнили голоса, но к нему никто не подходил. За окном посветлело, и ветер утих, и сменились дежурства ночные сестры. Дневная сестра потрогала его за плечо и спросила: «Кофе будете?» Он посмотрел на нее, не поняв вопроса, кивнул. Он сказал: «Моя жена». Сестра вернулась с кофе, он стал отхлебывать, и у него немного прояснилось в голове. «Она больше не кричит», — сказал он. На мгновение ему стало радостно, легко, потом мелькнула смутная догадка, и через секунду, невидящим взглядом уставив журнал, он уже не сомневался. Она умерла. От страшной мысли ёкнуло сердце. «Она умерла», — прошептал он. Сестра, посмеиваясь, сказала: «Глупости». Разговаривая и смеясь, вошли док Кэзи с Джорджем. Джордж нерешительно остановился у дверей. Генри встал и крикнул: «Вас вызывали по телефону?» Джордж покачал головой, по-прежнему топчась в дверях. «Меня нет». «Ребенок еще не родился?» «Она умерла». «Мне кажется, Келли умерла», —